Глава 9. Первый поцелуй. «Какая же ты сладкая!» — прохрипел Арней прямо мне в губы. Его тело намертво припечатало меня к стене. Шершавые камни царапали спину через тонкую ткань платья. Арней набросился неожиданно, я даже отреагировать не успела. У меня был всего один шанс сбежать, но я его упустила. И что теперь? Позвать на помощь я не могла. Не хватало еще, чтобы кто-то увидел нас целующимися. Пользуясь паузой между поцелуями, я сделала судорожный вздох. А потом Арней снова набросился на меня. Горячий рот впился в мои губы, и я задохнулась. Его выдохи толчками проникали в мое горло. Я глотала их, а он в ответ со стоном пил мое дыхание. Арней явно получал удовольствие от процесса. А что чувствовала я? Сложно сказать. Я точно не была готова к такому напору. Арней целовал слишком жадно. Я не справлялась с его натиском. Сила его эмоций вызывала страх и трепет. Все это было чересчур для меня. Прежде я не касалась мужских губ даже в легком поцелуе. И вот в первый же опыт на меня обрушилась лавина новых ощущений, дерзких и запретных. Да, это был мой первый поцелуй, и он достался наглому вору Арнею Гидеону. Он вклинился коленом между моих ног, в ответ я впилась ногтями ему в плечи. Я бы расцарапала ему кожу, но ткань сюртука была слишком плотной. Арней на миг оторвался на меня, но лишь за тем, чтобы подарить мне взгляд полный обещаний, пылающий запредельным голодом. Уж лучше бы продолжал целовать, чем смотрел вот так. Сила этого взгляда, его дикость испугала не на шутку. Я словно имела дело с опасным зверем, сорвавшимся с цепи. «В пекло правила и традиции», — иступленно прошептал Арней. «Будешь моей, я так решил». «Он решил?» Я снова задохнулась, но на этот раз от гнева. Надоело, что все кругом решают за меня, как будто я вещь, пешка на шахматной доске, которую переставляют чужие руки. «Хватит!» Внутри меня поднялся настоящий ураган сопротивления. Злость, отчаяние, жажда освобождения. Все сплелось и перемешалось. Я ударила Арнея раскрытыми ладонями в грудь, пытаясь оттолкнуться. Била снова и снова, как ненормальная. Увы, это не помогало. Арней, не обращая внимания на мои жалкие потуги освободиться, опять наклонился ближе. Тогда я укусила его за нижнюю губу, по-настоящему до крови. Это была не любовная ласка, а схватка. «Дьявол!» От неожиданности он отстранился, и я увидела кровь на его лице. «Вот так-то, Арней Гидеон, у меня есть шипы. Ты заблуждаешься, если думаешь, что я буду молча терпеть твои приставания. У меня слишком важная цель, чтобы променять ее на пару ночей с тобой. Пусть даже они будут незабываемыми». «Пусти», — сказала я, — «ты не имеешь права меня касаться». «А кто имеет?» — спросил он, слизывая кровь с губ. «Твой брат, я принадлежу ему, а не тебе». Его передернуло от этих слов. Чувственные губы скривились, как будто он попробовал что-то горькое. «Я здесь решаю, кто кому принадлежит», — сказал он. «Это правда. Прямо сейчас мы в коридоре одни. Арней пьяный, не контролирует себя. Ему ничего не стоит затащить меня в ближайшую комнату и надругаться. Судя по напряженному телу, его планы на вечер находятся в горизонтальной плоскости. У меня всего несколько секунд на раздумье, причем в моем распоряжении только слова. Они единственное оружие против нетрезвого мужчины. Надо сказать нечто такое, что заставит его отказаться от меня». «Я люблю его», — выпалила я. Мой голос в тишине коридора прозвучал оглушительно громко, настолько, что самой захотелось зажать уши, чтобы не слышать собственных слов. Я даже не знала, правда они или ложь, все слишком запуталось. Арней вздрогнул, посмотрел с недоверием. Естественно, он сразу понял, что речь о Харальде. «Вы знакомы всего ничего», — засомневался он. «Когда ты успела влюбиться?» «Тебе хватило этого времени, чтобы увлечься мной», — заметила я на это. «А мне, чтобы полюбить твоего брата». Его пальцы на моих плечах разжались. Я не верила своему счастью. Арней отпускает меня, а ведь я сомневалась, что это сработает. Какая, казалось бы, ему разница, кому принадлежит мое сердце, если он жаждет заполучить тело? Арней отвернулся от меня. Он уходил, пошатываясь, будто раненый, словно я вонзила кинжал прямо ему под ребра. Я победила и должна быть счастлива, но то, что я чувствовала сейчас, не имело ничего общего с радостью. Кажется, я тоже ее ощущала, ту самую горечь на языке, от которой кривился Арней. Я подняла руку и пощупала дрожащими пальцами лоб. У меня должно быть жар. Похоже, Арней заразил меня чем-то через поцелуй, странной болезнью, которой одержим он сам. Надеюсь, мне удастся вытравить из себя это неуместное чувство. Если нет, то у меня серьезные проблемы.